Я готова была держать пари, что Хелен заставляла Тедди снимать обувь перед тем, как положить ноги на украшенный плиссированной оборкой пуфик перед креслом. Невозможно представить, что в такой обстановке он мог чувствовать себя уютно и комфортно. В его офисе царил настоящий хаос, но там-то он явно чувствовал себя как рыба в воде. Было ли это реакцией на царившую дома педантичную аккуратность? Я начала понимать, что знала Тедди совсем не так хорошо, как мне представлялось. Или я стараюсь вникнуть во что-то, что уже выше моего понимания. «Он умер», — выдохнула Хелен, как будто ей необходимо было произнести это вслух первой, а не услышать от кого-нибудь другого. Может быть, так ей было легче? Или она надеялась, что ей возразят? Вместо этого Ивон заявила: «Зарезан прямо в...» «Ради бога, Ивон», — вмешалась я. Ивон выглядела обиженной, поэтому я быстренько послала ее на кухню за водой и бумажными салфетками. Детективы уселись напротив Хелен, давая ей время прийти в себя. Я была поражена тем, что они не успели сказать ни слова, а Хелен уже знала, почему они здесь. Кто бы мог подумать, что ангел смерти выглядит так обыденно. «Когда ты позвонила снизу, я подумала», — с трудом проговорила Хелен сквозь слезы. Ее лицо слегка лоснилось, видимо, от ночного крема. Судя по запаху, это было масло Олей. Я видела свадебную фотографию Тедди и Хелен миллион раз. Она стояла на полке в кабинете Тедди, лицом к входящим. Саму Хелен я тоже видела бесчетное количество раз, но мне никогда не приходило в голову сравнивать ее с той юной женщиной на фотографии. С тех пор, как они поженились около 20 лет назад, Тедди раздавался вширь, а Хелен, наоборот, усыхала. Углы ее маленького бледного лица заострились, шапка каштановых кудрей превратилась в короткий ежик, а сама она стала почти костлявой. Что это, просто возраст или что-то более серьезное, нанесло ей такой урон? Вернулась Ивон с водой и салфетками, и мы помогли Хелен немного привести себя в порядок. Ивон плюхнулась на диван рядом с Хелен, но, к счастью, не трогала ее и ломала свои собственные руки. Хелен высморкалась и сделала глубокий вдох. «Ты сказала, что знаешь, что его нет дома», — наконец сказала она. «Я подумала, ты пришла сказать, что у вас с ним роман». «Я и Тедди, да никогда в жизни». Это была моя первая мысль, но, слава богу, я не высказала ее вслух и не рассмеялась. Теперь было понятно, почему Хелен встретила меня таким взглядом, когда я вышла из лифта. Конечно, было несколько трогательно сознавать, что Хелен ревновала Тедди. Ко мне или кому-нибудь другому. Всегда мятый, грузный, потеющий Тедди как-то не вписывался в образ героя-любовника, особенно по сравнению с вечно дефилирующими по офису моделями-мужчинами и их фанатами. Однако Хелен, видимо, казалось, что все должны видеть в Тедди то же, что видела в нем она, что бы это ни было. «Может быть, если ты считаешь своего партнера таким же желанным для других женщин, как и для себя, то это признак прекрасных отношений. Я никогда особенно не задумывалась над проблемами ревности, хотя, конечно, знакома с теорией, что если ты слегка не ревнуешь, значит, не увлечена всерьез. С другой стороны, разве наличие ревнивой жены когда-нибудь мешало мужу ходить налево? Как говорила моя бабушка, кто хочет обмануть, найдет путь. Хочется верить, что она не имела в виду дедушку, но кто знает. Моя бабушка Форестер была одной из тех дам, которые понижают голос, когда им нужно произнести слово «рак», а слова «секс» и «менструация» не осмеливаются произносить вообще, заменяя их мимикой, поэтому вряд ли мы могли услышать от нее всю правду.